Консерваторы знают, что это и есть настоящая Америка, и их бесит то, что им приходится жить в такой либеральной стране. Каждый день по радио или по каналу новостей Fox News можно услышать кричащих, брызжущих слюной правых. Вы никогда не задумывались, почему они так злятся? Я хочу сказать, послушайте их. Каждый день они только и делают, что поливают желчью предателей, либералов, педерастов, либералов, хорьков, либералов, французов, либералов. Порой мне кажется, что они захлебнутся в собственной злобе, после чего кому-нибудь придется изобретать процедуру Хаймлиха для лечения приступов злости. Процедура Хаймлиха – действие, предназначенное для быстрого прекращения у больного приступа удушья, вызванного застреванием в горле инородного предмета. Примечание переводчика. Вот несколько выдержек из выступлений, транслируемых нашими священными средствами массовой информации. Ты, педераст, ты заслуживаешь только того, чтобы заразиться СПИДом и умереть, свинья. Почему ты молчишь? Почему не узнаешь, можешь ли ты подать на меня в суд? Разве ты не мечтаешь о том, чтобы свалить меня, ты, комок отбросов? Но у тебя ничего не получится, так что иди, сожри колбасу и подавись ею, Майкл Сэвидж. После этого заявления Майкла Сэвиджа его программа «Дикая нация» на канале MSNBC была закрыта. Настоящая фамилия Сэвиджа — Вайнер. Сэвидж в переводе с английского — «дикий». Примечание переводчика. Для них, либералов, хорошо все, что годится для уничтожения христианства и иудаизма. Это потому, что они моральные уроды. Потому что либерализм — это не философия. Либерализм — это психическое расстройство. Майкл Сэвидж. Господь говорит, земля принадлежит вам. Возьмите ее, насилуйте ее. Она ваша. Энн Коултер. Мы должны предавать таких людей, как Джон Уокер, смертной казни, чтобы физически устрашить либералов, чтобы заставить их понять, что их тоже могут убивать. В противном случае они поголовно станут предателями. Энн Коултер. Мы должны ввести в эти страны свои войска, убить их лидеров, а население обратить в христианство. Энн Коултер по поводу террористов, стоящих за событиями 11 сентября. Уокер Джон Линд. Уроженец Калифорнии, в возрасте 16 лет отправился в Йемен, чтобы изучать Коран, затем попал в духовное училище в Пакистане, где его завербовали афганские талибы для священной войны. Был взят в плен войсками Северного альянса во время боев под Кундузом и выдан американцам. Примечание переводчика. Я скажу вам вот что. Когда Майкл Мур говорит, что наш президент не является законным, он переступает черту. Он переступает черту. Он переступает черту и становится на сторону анархии. Билл О. Рилли. Действительно. Раз вы бедны и не можете позволить себе хорошего адвоката, ваши шансы попасть в тюрьму взлетают до небес. Но знаете что? Скорее всего, вы бандит. Билл О. Рилли. Феминизм возник для того, чтобы упрощать некрасивым женщинам доступ в стремнину общества. Раш Лимбо. Эй, вы, на левом фланге. Вы не принимали участие в холодной войне. Сейчас вас здесь нет. Если мы будем слушать вас, то дело неизбежно кончится тем, что нам придется целовать ноги к какому-нибудь иностранному диктатору. Шон Хеннити. Это кучка жалких трусов. Шон Хеннити по поводу голливудских левых. Канада — левацкая страна, оплот социалистов. Разве это друзья? Шон Хеннити. Как-то раз я беседовал с актером Тимом Робинсом, часто становящимся объектом злобных нападок со стороны правых. Он сказал, почему они так злятся и бесятся? Ведь им уже принадлежат Белый дом, Сенат, Палата представителей, Верховный суд, Уолл-стрит. все информационное радио и 3 из 4 кабельных каналов новостей –